Глава 12. «У меня ноги сейчас отвалятся», — сказала я, войдя в комнату. Кот лежал на кресле с задумчивым видом. Но я сейчас мечтала только полежать. «Ты уже бегала от других участниц», — Мэтью повернул голову в мою сторону. Я откинула в сторону туфли, а затем направилась к кровати. Кот спрыгнул с кресла мягко на своих лапках и направился ко мне. У меня потолок кружился перед глазами. Кот запрыгнул на кровать и улегся рядом со мной. Потерся своей мохнатой тушкой. Я от удивления даже руку на его спину опустила и погладила. Раздалась вибрация. «Нет, не бегала», — ответила я. «Нас учили танцевать». Перед глазами пробежали флешбеки. Я думала, что пыток в этом мире не было. Но, как оказалось, они были, и их столько, что просто кошмар. «Понятно», — ответил Мэтью. «То есть следующее испытание — танцы?» «Ага. Король сказал, что хочет сделать бал. Через пару дней», — ответила я. «Даже сказал, что платье предоставит сам». «Вот как!» — вновь протянул Мэтью, а затем просто улегся рядом со мной и начал тереться. Обычно он был более многословным. «Да, но я больше сдохнуть хочу», — ответила я. «Тебе надо раскрыть свою магию», — продолжил Мэтью. «И научиться танцевать», — ответила я. «Король сказал, что с той, кто будет танцевать лучше всех, он отправится наедине гулять по саду». Я мучительно застонала. «Вот говорят, что те, кто петь не умеют, то им на ухо медведь наступил, а мне, походу, оттоптал ноги, потому что танцы явно не мой конек». Но был хороший шанс остаться наедине с королем, отдать ему медальон и свалить с этого отбора и из этого мира. Как же это все надоело! Ноги до сих пор дрожали после танцев. Король пригласил учителя по танцам в замок. Господин Виланье оказался мужичком среднего роста с пышными черными усами. Он гонял нас так, будто был физруком в школе Олимпийского резерва. «Только у нас были танцы! То спину держи ровно, то ногу вытяни так, чтоб она едва не оторвалась, и при этом еще нужно было кружиться. Вместо партнеров у нас были магические манекены. Своего я назвала Васей. Так что мы с Васей кружились сегодня. Я сотни раз наступала ему на ноги. Будь он живым человеком, на месте его ног были бы уже ласты. А Вася все выдержал. И при этом нас еще и учитель по танцам указкой по ногам бил, если что-то не так было. Я даже возмутилась подобному прямо при нем. Так у господина Виланья аж истерика случилась, причем надолго. Но все же он успокоился после того, как король сказал, что выгонит его. Но, собственно, я не удивилась, что меня другие девушки не поддержали. А после занятия Люсия Боржа сказала, что это честь попасть к такому учителю. Я же сказала, что каким бы ни был учитель, но учеников он уважать тоже должен. Хотя на несколько секунд сердце забилось быстрее. Я же, когда уйду отсюда, то больше не увижу Мэтью. Но, с другой стороны, он же как-то попал в мой мир. Если что, будет в гости приходить, если захочет. «Вот как!» — ответил кот. Он сам на себя не был похож. Видимо, сказалось то, что его король запирал в клетке. А может, что-то и выяснил, если ходил в темницу. Эрика очень сильно волновалась насчет своей ученицы. «Ты ходил куда-то?» — спросила я. «Да», — кратко ответил кот. «И что там?» — спросила я. «Или ты Эрике расскажешь?» Кот вновь перевел на меня взгляд. «Тебе стоит обучиться магии», — повторил он. Я закатила глаза. «Вот он точно мне никогда ничего не расскажет, гад мохнатый». Я тяжело вздохнула. «Мне стоит обучиться танцам», — ответила я. «В тебе есть частичка магии богини. Тебе нужно ее развить, раз уж она у тебя обнаружилась». «Но тут такой шанс, что я окажусь с королем наедине». «Но лучше оказаться с ним наедине с магией», — продолжил кот. «Вот же спорящий котяра. И как я ей обучусь?» Едва не застонала я. «Я помогу», — ответил Мэтью. «Оу!» — протянула я. «А что насчет танцев?» магия важнее». «Так ты ходил куда-то? Что-то случилось?» — спросила я. Я не то чтобы была против обучения магии, просто пока вообще не могла поверить, что она у меня есть. «Ходил», — ответил кот. «Вставай». «А можно обучаться магии на кровати?» — спросила я. «Нет», — ответил кот. «Тогда я требую отдых». «У нас нет времени на отдых», — ответил Мэтью. Я застонала. Встать я явно не могла сейчас. Танцы вымотали меня. «Дай хоть немного отдохнуть», — вновь простонала я. Кот запрыгнул мне на живот. По его взгляду было видно, что давать покой мне никто не собирался. А у меня тут и так проблема. Танцы тяжело дались. Я вновь простонала, но все же поднялась с кровати. Кто, если не я?